Глава 11. Давид. Наши дни. Поначалу мне кажется, что она растерялась и, приоткрыв обласканный мною секунду назад рот, перестала дышать. Но девушка вдруг отряхивается, и на ее губах появляется ясная, незнакомая мне улыбка. Улыбка, напоминающая солнце, согревающая до дна моей испорченной души. «Идем». Заметив мой взгляд, Арина бросается к одной из полок, достает коробку с мультяшными зебрами и прячет себя за нее, будто я без этой преграды не могу представить, какая у нее упругая грудь. «Нужно обработать», — кивает на мою спину. Сильно разодрал. Пытаюсь глянуть, но меня сейчас волнуют не раны, а желание продолжать наше секс-рандеву. Вот же Мурчик кайфолом такой момент испортил. «Нужно посмотреть». Тише бормочет девушка и уходит в комнату. Я жадно смотрю ей вслед, на ноги и бедра. И только когда она исчезает в коридоре, даю волю эмоциям. Матерюсь под нос, как сварщик на заводе. И самое паршивое, больно не от царапин, больно в паху. Яйца скручивает, заставляя согнуться пополам и застонать. Придется-таки Крис спросить о помощи. Свихнусь же без секса. Когда боль немного отступает, и я могу хоть как-то разогнуться, бреду в комнату. Арина сидит около стола, ко мне спиной. Приготовила перекись, вату. Сидит прямо, словно ей в спину штырь вживили, и смотрит в окно. «Ложись», — сипло говорит она. Я замираю позади. Желаю опустить ладони на маленькие плечи, повернуть к себе и... Но понимаю, что она испугается. Теперь все заново придется начинать. Вот же котяра облезлый. 20 сантиметров разделяют нас. Но я чувствую, как она мелко дрожит, слышу, как порывисто дышит. «Арин, не нужно. Это больше не повторится». Говорит, еле слышно, но словно не мне, а себе. «Ты нравишься мне». Подступаю ближе, почти касаюсь бедром ее спины. И девушка вытягивается еще больше, поворачивает голову, чтобы я видел ее профиль. «А ты мне нет. Я замужем», — говорит четко и ровно. Слова, что бьют получше кошачьих когтей, практически рвут кожу, заставляют сердце кровоточить. «Но где он?» «Муж». Шепчу, не в силах упрашивать. Это совсем как-то тухло и мерзко. «Не твое дело». Снова отсекает, прокладывая между нами пропасть без возможности построить мост. «Резко». Ошпаривая раскаленным оловом глаз, поворачивается и показывает на кровать. «Ложись на живот. Обработаю, а то одежду испортишь и зальешь кровью весь пол. И уходи». «Арин». Тянусь к пуговицам и замечаю, как она расширяет ноздри, жадно принюхивается, окидывает меня беглым взглядом от плеч до ног и снова отворачивается. «Ты можешь сколько угодно обманывать о замужестве, но твое желание не скрыть. Ты нуждаешься в этом так же, как и я». «В чем?» Тянется за перекисью, чтобы снова смочить ватку, но дрожащие пальцы неловко цепляют баночку, переворачивая ее на пол. «Звездец». Вырывается из пылающих от моих поцелуев губ. Я вкладывал в прикосновение всю свою страсть. Теперь боюсь, что переборщил, и дневной щетиной расцарапал нежную кожу. Арина мягко сползает вниз, чтобы поднять пузырек, но так и замирает под столом. Стянув рубашку и морщась от неприятного ощущения липкости на спине, прилично расцарапал паршивец. Бросаю ее под ноги, как тряпку, все равно уже только выбросить. Приседаю к Арине, она пытается убрать потеки перекиси, ладони ведет по линолеуму, растирает и плачет. Переместив испорченную рубашку на лужицу, помогая девушке убрать влагу. Она сильно всхлипывает, прячет взгляд, сутулит плечи, а я тянусь обнять, не в силах сделать что-то еще. Не знаю, что теперь поможет. Девушка упирается, бьет кулаками по моей груди, слабо мотает головой, но когда я встаю напротив на колени, сжимаю ее до хруста, закрыв собой, закутав как в одеяло, ласточка роняет голову на мое плечо и дрожит от истерики. Плачет тихо, не скулит и не воет. Легонько кусает мою ключицу и давится слезами. Так можно плакать только от отчаяния. Зарывшись носом в мягкие волосы, долго молчу, не находя слов. Дышу, не надышусь ее запахом. Я не знаю, что здесь поможет, потому что причин отказа не понимаю. Она ведь хочет меня не меньше, но сопротивляется этому желанию до последнего. Мы так и стоим друг напротив друга, пока не начинают болеть колени. Я отстраняюсь, чтобы перехватить румяное лицо двумя руками, потянуть ласточку вверх за подбородок, убрать волосы с липких от слез щек, мягко коснуться губами влажных и горячих губ. «Ты боишься этого?» Шепотом, чтобы не испугать в который раз. Она то ли кивает, то ли мотает головой, жмурит глаза, выдавливая слезы. Не смотрит на меня, словно боится потерять контроль, если столкнется с моим взглядом. «Пожалуйста, Давид, я не могу. Отпусти. Прошу тебя». «Ты успокоилась?» Приподнимаю пальцами ее подбородок. Она все еще не смотрит, смыкает глаза, ресницы слиплись, упали тенью на щеки. Я снова жажду ее губ, но на каком-то невыносимом усилии получается запретить прикосновение. Она не должна меня бояться, иначе ничего не получится. Да что так сложно-то? Не объяснишь ведь, что еще день-два воздержания, и я взвою, как койот на луну, и наброшусь на первую встречную. А я хочу, безумно, до тряски, сохранить чистоту тела и помыслов для Арины, будто это жизненно важно. Да врет она про мужа. Никого у нее нет. Такой голод не возникает на ровном месте. Здесь что-то другое мешает. А что, я обязательно узнаю. Ласточка кивает и, мягко перехватив мои запястья, пытается освободиться, но я задерживаю ее. «Я найду в себе силы отступить, если ты скажешь правду». «Никакой правды не будет. Она все еще дрожит, но в голосе слышится ледяной холод. Мы друг другу чужие люди. Убери руки». Не шевелится, смотрит прямо, сокрушая меня резкими фразами. «Я, человек, способный в любой ситуации найти иронию, не нахожу слов, не нахожу в себе силы улыбаться или стебаться. Над собой разве что. Мягко отстраняюсь, встаю и подаю ей руку». Арина стискивает зубы и, опираясь на стол, сама поднимается, держится на расстоянии. Украдкой отвернувшись, вытирает слезы с раскрасневшихся щек и снова берет в руки ватку, достает из аптечки другую баночку. «Придется спиртом обработать», — строго оповещает. «Почти как я, когда пациенту нужно сделать больно». Но Арина удивляет. Снова. «Потерпишь?» И поднимает на меня взгляд, полный горячих, буквально кипящих слез. Но они не срываются и не сползают по щекам, застывают по краям радужек, как серебро. Без слов опускаюсь на кровать. Кожу щиплет от движения, это немного отвлекает от похотливых мыслей. Я невольно слежу за девушкой и замечаю ее долгий взгляд на мою спину. Оценивающий, скользящий по мускулам, изучающий и блеск на губах. Юркий язычок неосознанно смачивает их, а девушка судорожно сглатывает и снова уводит взгляд вниз. Стыдливо прячется от своих желаний, но я все для себя понимаю. Она боится чего-то, но заинтересована и заинтригована. Нужно терпение. Ха, которого у меня нет и никогда не было. Но придется вспомнить молодость, потому что я не намерен отступать. Или хотя бы докопаюсь до правды. Слишком уж интересна ее таинственная личность. «Ты не можешь больше приходить», — прикладывая к моей спине ватку, тихо говорит Арина. Шикнув в сторону неразборчивым матом, все-таки прикусываю руку, на которую положил голову, но не от боли, а от ярости. На себя зол, потому что мне нужно физическое терпение. А его нет. Кровь бурлит, наливает вены, заставляет сильнее вдавливать себя в кровать. Кошмар. Никогда еще не прятал свое возбуждение от женщин. Но сейчас придется, если хочу не оказаться за дверью, а хоть на миллиметр приблизиться к цели. Девушка не щадит меня. Щедро обмазывает ранки спиртом, шепчет что-то вроде «Негодник, надо же, как накинулся!» Но я уплываю в темноту своих желаний быстрее, чем могу соображать. Даже эти, казалось бы, невинные прикосновения выматывают меня до знакомой ноющей боли между ног. Грызу руку, жмурюсь и для проформы изредка испускаю шипение, мол, мне жутко больно. Больно, но не на спине, а с другой стороны. Просто вовлип. Если повернусь, Арейна меня точно выгонит и больше не позволит прийти. И это чувствую задницей, на которую так неосторожно оперлась рука девушки. Мама Мия, какая же она горячая. Ты понимаешь, о чем я говорю? Наклеивает на ранки пластырь и быстро отходит от кровати, словно боится меня или себя, словно бежит, как от раскаленной печи, от нашей животной тяги. Молчу и разглядываю запястье, которое прикусил до глубоких отметин. О, накрыло прилично. Я так быстро сорвусь, если что-то не предпринять. Тут уже никакая докторская диссертация не поможет, только в горизонталь перейти. Нет. Повернув голову, окидываю девушку у окна взглядом с прищуром. Не понимаю. Ты ведь сама пылаешь. Я не слепой и не идиот. Ты... Выдыхает и гордо отворачивается, стянув руки на груди. Закрылась от меня наглухо. В ее тембре есть что-то до боли неуловимо знакомое, но я в таком состоянии, что вряд ли родного отца узнал бы. Уходи. Прошу. Жить будешь, царапины неглубокие. Да плевать на царапины. Поднимаюсь, Арина вдруг испуганно шарахается к шкафу, ладони прижимает к двери и смотрит на меня затравленно, словно готова отбиваться до крови, если посмею дернуться. Думает, что нападать стану и силой брать. В серых глазах прячется настоящий ужас, губы сомкнуты в кривую бледную линию. «Ты чего, ласточка?» Осторожно ступаю ближе. Она впечатывается в шкаф спиной, наверху что-то звякает, что привлекает внимание нас обоих. Но я отмираю быстрее и оказываюсь вплотную к девушке. Нависаю и нарочно оставляю небольшое пространство. Для выдоха, для вдоха. «Давид, я... умоляю, уйди». Но эти слова, хриплые, с придыханием, льются нежной рекой по моим венам, прибавляя давление в паху. Она бежит от своих желаний, это очевидно. «Арин, ты можешь обманывать себя, соседа, даже воображаемого мужа». Усмехаюсь, нарочно не свожу глаз с ее искусанных губ, жду, когда она распахнет их, и кончик языка скользнет по коже. Соблазнительно так до умопомрачения. «Но меня не проведешь. С тобой что-то не так. Со мной не так. С нами». «Это ничего не значит». Ладони преграждают путь, обжигают, заставляя меня гореть живьем в личном пламени. «Для меня...» «Еще ближе, еще плотнее». «Значит...» «Услышь меня, Аверин!» «Не говорит, шевелит губами. Я не твоя женщина». «Чья тогда? Покажи мне этого м***а, что тебя так зашугал, что бросил одну с детьми». Что оставил без гроша в этой задрипанной квартире. «Не твое дело. Отойди». Толкается бессмысленно. «Или я закричу». «И?» Наклоняюсь. «Кто придет на помощь? Давай же, кричи. Мне даже интересно на это посмотреть, ласточка». «Невыносим». И она делает то, что я не ожидаю. Острой коленкой впивается между ног. Отталкивает и хватает со стола настольную лампу. Отгораживается от меня, угрожает ткнуть плафоном. А я, скорчившись от боли, ржу и не могу остановиться. Зато откашливаюсь и со смехом перекатываюсь на бок, хотя от боли в яйцах по щекам текут слезы. Теперь я имею полное право здесь поваляться. «Дурак!» Она нервно ставит лампу на место, угрожающе наставляя на меня указательный палец. «Я иду в ванную. А ты, извращенец-доктор, за это время должен отсюда свалить или полицию вызову». Она спешит уйти, да только я переворачиваюсь на живот и бросаю ей вслед. «Никого ты не вызовешь. Знаю, что прячешься и под чужим именем живешь». Молчит, сверлит острым взглядом через плечо, сжимает кулачки, а потом, повернувшись лицом, выплевывает. «Ничего ты не знаешь». Сажусь на полу и, согнув колени, вытягиваю перед собой руки. Арина наблюдает за мной, напряженная, готовая сорваться и сбежать. Но я понимаю, что ей некуда, а мое вторжение на ее территорию — настоящая катастрофа. «Я не хочу знать, если это так болезненно». Не моргая, смотрю в ее глубокие глаза. «Поверь же, ласточка, я не опасен для тебя». «В «Все вы так говорите», — вырывается из ее рта. Явно не хотела ляпнуть, жует губы, снова прячется за узлом рук. «Я клянусь не прикасаться к тебе без разрешения, Арин», — поднимаю ладони. «И что тебе нужно?» Она сильно дрожит, но пытается это всячески скрыть. «Общение?» — приподнимаю бровь. «Согласен, звучит кривовато, но не скажу же я о своих истинных мотивах. Выставит меня за дверь как есть, без рубашки и пальто». Смеется, но сдавленно, а после бросает на меня еще более скептический взгляд. «Да блин! Не пытаюсь вставать, пока сижу на полу. Девушка немного расслабилась. Все-таки я ниже, и она успеет спрятаться в ванной, если захочу наброситься». Шепчу без единой надежды на положительный исход нашего разговора. «Ты нравишься мне». «Как я могу нравиться, если ты меня не знаешь?» Немного наклоняет голову, густые волосы сползают на грудь, прячут манящие вздернутые сосочки. Они так соблазнительно просвечивали сквозь ткань футболки. Арина смотрит на меня странно. Именно так смотрят на маленького ребенка, когда тот украл из кошелька рубль и врет, что нашел его. «Так же, как и я тебе». Ее будто пощечины бьют мои слова. Она уворачивается от них, смотрит в сторону, чтобы после огрызнуться с яростью. «Пошел вон, Аверин. Разговор окончен. Через 5 минут, чтобы тебя здесь не было». Распечатывая руки и убирая за спину волосы, бросает на меня обжигающий ненавистный взгляд. Шумным выдохом исчезает в коридоре. «Да что я ей сделал? Или не я? Может, она зла на всех мужиков из-за кого-то конкретного? Но хочет же меня, хочет. Видел, как зрачки расширялись, стоило прикоснуться. Если б не Котофей телохранитель, я бы уже удовлетворил и ее, и себя».